Второе. Майк сидел довольный собой. Еще бы он так все хорошо вспомнил. В комнате было тихо. На каминной полке тикали часы. В оконное стекло ударил порыв ветра. Внизу по улице урча проезжали машины. Слышались выкрики мальчишки-газетчика. Кто-то звал такси. Няня пошевелилась, шурша фартуком. «Шампур был необходим им для шарады», — произнес Майк. «Я слышал, как Фрида кричала, что ей нужен кинжал». «Вот как для шарады, значит», — проговорил Алин. «Впрочем, это не имеет значения. Продолжай». «Я насчет шампура подумал». Майк осекся и с опаской посмотрел на инспектора. «Что такое?» — спросил Алин. «Да я вдруг подумал. Шампур — это улика». «Уликой может быть что угодно», — ответил инспектор. «Я знаю, вот только...» «Ну?» «А что случилось с дядей Г?» — еле слышно спросил Майк. Алин ответил не сразу. «Его ранил какой-то бандит, но а потом он умер». «Дядю ранили в глаз?» «Да», — кивнул инспектор, — «и сильно повредили. Глаз у человека очень слабое место, понимаешь? Ты случайно боксом не занимаешься?» «Немножко. Я вот только хотел сказать...» «Что?» «Ну, насчет шампура. Понимаете, я кое-что вспомнил. Значит, я отдал подарок дяде Г, но не отдал, а просто положил, и пошел в столовую, а потом проводить Гигла, так как он сказал, что уходит. А как же его не проводить, ведь он мой друг?» Я, значит, посмотрел немного, как Гигл спускается вниз по лестнице и вернулся в прихожую. А там... Понимаете, я только что вспомнил. Шампура уже не было. «Майкл», — возмущенно проговорила няня, — «перестань выдумывать». «Ничего я не выдумываю. Не было шампура, не было». Майк посидел молча, обхватив руками колени, затем поднял глаза. «Мне вернуться назад, к тому месту, когда я отдал подарок дяде Г?» «Да», — кивнул Алин, — «вернись назад». «Хм, значит, я вошел в гостиную. Папа и дядя стояли у камина. Ну, я говорил уже, что отдать подарок не удалось. Папа велел положить его на стол. В общем, все как-то плохо получилось». «Что значит плохо?» «А то, что дядя Г сильно из-за чего-то разозлился». «Твой дядя был расстроен, да? Ты это хотел сказать?» Майк отрицательно мотнул головой. «Нет, он просто кипел от злости. Вы бы видели его лицо, просто ужас». «Не преувеличивай», — вставила няня. «Ты снова начинаешь фантазировать». «Да нет же», — возмутился Майк. «Меня просили рассказать все подробно, вот я и рассказываю, а ты, няня, не мешай». «Как ты разговариваешь, Майкл?» «Ладно», — примирительно произнес Алин. «А как ты думаешь, почему дядя разозлился?» «Мистер Алин», — встревоженно произнесла няня, — «я думаю, на такие вопросы Майку следует отвечать в присутствии родителей». «Да что ты, няня», — с досадой бросил мальчик. «Я не возражаю», — ответил Алин. «Бейли!» Откуда-то из тени тотчас возникла фигура дактилоскописта. «Передайте его светлости мою просьбу прийти в детскую Майкла». «Хорошо, сэр». «Он тоже детектив?» — спросил Майк, когда Бейли ушел. «Нет, специалист по отпечаткам пальцев». Мальчик встрепенулся. «И при нем все его инструменты?» «А как же?» — серьезно подтвердил инспектор. «И что было потом, когда ты ушел из гостиной?» «Ну, я пошел в столовую, поговорил с Робин. Она была там одна. Потом появился Гигл и сказал, что должен уйти, потому что дядя Г кричит в лифте. Я пошел на лестничную площадку с Гиглом, и он стал спускаться по лестнице вниз. Когда Гигл ушел, дядя Г стал снова звать тетю В. Я вернулся обратно, а он все вопил и вопил. Могу поспорить, что знаю, почему дядя так злился». «Ты уверен, что он звал тетю после того, как Гигл ушел?» «Конечно, Звал и еще как. Ты кого-нибудь еще видел? Надо подумать. Да, я видел в прихожей мисс Тинкертон. Так, мельком. Она возилась с чем-то в шкафу. И больше никого? Нет. Майкл задвигал ногами. Но я все равно могу вам сказать, почему. Подожди своего отца, Майк, предупредила няня. Мальчик по-детски заткнул пальцами уши и, дерзко глядя на няню, выкрикнул. «Это все из-за мистера Грамбла и остальных!» «Майк!» — няня уже начала всерьез сердиться. «Ты слышал, что я тебе сказала?» Она оторвала ладони мальчика от ушей. «Замолчи!» И тут с Майком началось такое, чего лучше не видеть. Его щеки раскраснелись, глаза заблестели, и он начал бессвязно кричать. «Пусть няня оставит его в покое. Неужели ей нужно напоминать, что он уже вышел из ее подчинения? Она что, не знает, сколько ему лет? А если знает, почему по-прежнему обращается с ним как с ребенком? Как с глупым дурацким ребенком?» Майк замолк, чтобы перевести дух, и встретился с холодным взглядом отца. Лорд Чарльз подошел к кровати. «Майк, могу я тебя спросить, почему ты делаешь из себя осла?» «Он перевозбудился, милорд», — сказала няня. «Я знала, что так все и будет». Майк открыл рот, но, не найдя слов, заколотил кулачками по одеялу. Алин поднялся. «А вот это ты зря. Если хочешь стать полицейским детективом, научись сдерживаться». Большие глаза Майка тут же подернулись слезами. Он натянул на голову одеяло и повернулся к стенке. «Вот черт!» — пробормотал инспектор. «А что, собственно, случилось?» — спросил глава семьи. Алин многозначительно посмотрел на торчащую из-под одеяла макушку и повернул большой палец вниз. «Я допустил промах». «Давайте выйдем отсюда», — предложил лорд Чарльз. В коридоре Алин объяснил. «Понимаете, Майкл так хорошо и складно рассказывал, а няня его прервала, вот он и расстроился. Он сказал мне, что лорд Вузервуд, беседуя с вами, был чем-то раздражен. Няня справедливо заметила, что такие вещи лучше обсуждать в вашем присутствии. Майкла возмутило ее вмешательство». «Но он все же что-то сказал по этому поводу?» «Да, ваш сын открыл нечто любопытное. Мне жаль, что он расстроился, и я хочу попытаться хотя бы как-то загладить свою оплошность. Просто зайду еще раз и пожелаю ему спокойной ночи». Алин взглянул на хозяина и добавил: «Может, и вы со мной зайдете, сэр?» Лорд Чарльз пожал плечами. «Давайте зайдем, но он мальчик упрямый». Они вернулись в детскую. Няня продолжала сидеть на стуле. Одеяло закрывало нижнюю часть лица Майка, поэтому были видны зажмуренные глаза и следы слез на щеках. Инспектор наклонился. «Извини, что снова тебя бужу, но мне срочно нужна лупа. Может, одолжишь свою?» Не открывая глаз, Майк пошарил под подушкой и извлек лупу. Алин ее взял. «Это очень хорошая лупа», — сообщил мальчик, подавляя всхлип, и опять натянул одеяло. «Конечно, хорошая», — отозвался инспектор. «Иначе я бы не стал ее у тебя просить. Большое спасибо, Майк. Ты мне очень помог в расследовании. И спокойной ночи».